Куру. Чередование пространственных волн происходит законно, подчиняясь известному ритму. Это необходимо иметь в виду при контакте с пространством. Ценно естественное поступление пространственных мыслей. Всякое насилие над собой в этой области совершенно недопустимо. Воспринимающий или молчащий, на подъеме или внизу, но устремленный всегда и постоянно готовый, таким должен быть дух, бодрствующий на страже.